Глава третья. Каждое утро воздух наполнен хлопаньем крыльев. Летящие с юга птицы, прежде чем обосноваться в соленых болотистых заливах, долго кружат над озером. Порывы ветра доносят громкую разноголосицу их трубных криков, кряканья, свиста, клёкота, и кажется, что рядом с нами, на воде, шумит город-соперник. Серые и красные гуси, шелохвосты, утки, черки, лутки. Прибытие первых стай перелетных птиц — знак, подтверждающий смысл других, более ранних примет. Теплой свежести ветра, стеклянной прозрачности озерного льда. Весна в пути. Скоро придет время сеять. А пока что наступила пора охоты. Рано утром до зари охотники идут к озеру ставить силки. Еще задолго до полудня возвращаются с богатой добычей. Подвешенные за ноги к длинным шестам птицы рядами плывут над землей, покачивая свернутыми шеями, или теснятся живые в деревянных клетках, с гневными криками клюя друг друга. И иногда в самой гуще этой возни тихо сидит, сжавшись в комок, большой лебедь-кликун. Природа одаривает нас, как из рога изобилия. Несколько недель еды у всех будет вдоволь. До отъезда я должен составить два документа. Первый — письмо, адресованное губернатору провинции, с целью сколько-нибудь восполнить ущерб, нанесенный набегами третьего отдела, пишу я, а также в надежде до некоторой степени восстановить существовавшую прежде обстановку добрососедства, я решил предпринять короткую поездку к варварам. Ставлю свою подпись и запечатываю письмо. Что должно стать вторым документом, пока не знаю. Завещание? Мемуары? Исповедь? История 30 лет жизни на границе? Весь тот день я отрешенно сижу за письменным столом, гляжу на чистый белый лист и жду, когда придут слова. Второй день проходит точно так же. На третий день сдаюсь, убираю бумагу обратно в ящик и начинаю готовиться к отъезду. В этом есть своя логика. Тот, кто не знает, что ему делать с женщиной, лежащей в его постели, вряд ли знает, что написать на лежащей перед ним бумаге. В спутнике я выбрал трех человек. Двое из них — молодые солдаты. Мой чин дает мне право пользоваться услугами двух адъютантов. Третий — мужчина постарше, родившийся в здешних краях, охотник и лошадник. Ему я буду платить из собственного кармана. Накануне отъезда собираю их у себя. «Я знаю, что для путешествий сейчас не лучшее время года, — говорю я. Конец зимы, приближение весны, пора коварная. Но если мы будем откладывать, кочевники уйдут с зимовья, и мы их не найдем». Ни один из них вопросов не задает. «Девушке говорю просто. Я везу тебя назад, к твоим. Не знаю, найдем ли мы их. Племена разбрелись, но, по крайней мере, постараюсь доставить тебя как можно ближе к дому». На лице ее нет и намека на радость. Кладу рядом с ней тяжелую доху, которую я купил ей в дорогу, кроличью шапку, вышитую туземным орнаментом, новые сапоги, перчатки. Теперь, когда я твердо решился, я сплю лучше и даже ощущаю что-то вроде душевной успокоенности. Мы пускаемся в путь с 3 марта, выезжаем за ворота и в сопровождении замурзанного эскорта детей и собак двигаемся по дороге к озеру. Когда, миновав дамбу, мы сворачиваем с прибрежной дороги направо, на тропу, которой пользуются разве что охотники и птицеловы, наш эскорт начинает таять, и вскоре от него остаются только два упрямо плетущихся паренька, каждый из которых намерен во что бы то ни стало продержаться дольше другого. Солнце взошло, но не греет. С озера на нас то и дело накидывается ветер, от него слезятся глаза. 4 мужчин и 1 женщина, 4 вьючных лошади, животные норовят повернуться к ветру спиной, и их приходится все время разворачивать. Мы двигаемся гуськом по извилистой тропе, и обнесенный стенами город, голые поля, а затем и 2 запыхавшихся мальчишки постепенно исчезают из вида. Мой план заключается в том, чтобы по тропе обогнуть озеро с юга, потом, круто свернув на северо-восток, пересечь пустыню, добраться до предгорных долин, где зимуют северные племена. Редко кто выбирает такой путь, потому что кочевники, перебираясь со своими стадами на новые пастбища, двигаются вдоль старого мертвого русла реки широкой дугой, загибающейся с востока на юг. Но намеченный мною маршрут сократит экспедицию с 6 недель до 1 или 2. Сам я этой дорогой не путешествовал еще ни разу. Итак, первые 3 дня мы держим курс на юг, потом забираем к востоку. Справа от нас тянутся ровные террасы, изъеденные ветром глины, сливающиеся вдали с грядой рыжих облаков пыли и незаметно переходящие в желтое туманное небо. Слева — гладь болот, опоясанных зарослями камышей, и озеро, где лед растаял пока только у самого берега. Дующий с ледяного простора ветер замораживает, кажется, даже наше дыхание, и вместо того, чтобы ехать верхом, мы часто совершаем длинные пешие переходы, укрываясь от ветра за боками лошадей. Девушка плотно, в несколько слоев, обматывает лицо шарфом и, скрючившись в седле, вслепую едет за идущим впереди. 2 вьючные лошади нагружены дровами, но эти дрова трогать нельзя. Они понадобятся нам в пустыне. Однажды, по пояс увязая в наносах песка, набредаем на разросшийся, похожий на холм, тамариск и, изрубив его в куски, пускаем дерево на растопку. В других же случаях мы вынуждены довольствоваться охапками сухих камышей. Девушка и я спим рядом, в одной палатке, кутаясь от холода в медвежьи шкуры. В эти первые дни мы едим сытно. Мы захватили с собой солонину, муку, бобы, сушеные фрукты, да и дичи вокруг много. Но воду нам нужно беречь. Здесь, в мелких южных заливах, болотная вода слишком соленая. Чтобы наполнить бурдюки или, что предпочтительнее, наколоть льда, кому-нибудь из мужчин каждый раз приходится заходить в озеро по колено на 20, а то и 30 шагов от берега. Но и лед, растаяв, превращается в воду, которая настолько горька и солона, что пить ее можно только с крепкой заваркой красного чая. Река, размывая берег, несет в озеро соль и щелочь, и вода в озере год от года становится солонее. Из-за того, что у озера нет сброса, содержание минеральных солей в воде постоянно растет, особенно у южного побережья, где весной и осенью наносные песчаные отмели изолируют большие участки акватории. После летнего паводка рыбаки находят в мелких заводях дохлых карпов, плавающих брюхом кверху. Окуни, говорят, уже и вовсе перевелись. Что будет с городом, если озеро, в конце концов, превратится в мертвое море? Стоило нам 1 раз попить соленый чай, и все мы, кроме девушки, начинаем страдать поносами. Меня этот недуг скрутил сильнее всех. Мне очень унизительны частые остановки, когда, прячась за лошадью, я расстегиваюсь и застегиваюсь негнущимися от холода пальцами, а другие должны ждать. Стараюсь пить как можно меньше и довожу себя до того, что мне мерещится мучительное видение, полная до краев бочка возле колодца и брыжущая, льющаяся из черпака вода. Чистый белый снег. Мои случайные выезды на охоту — нечастые любовные приключения и прочие, предпринимаемые лишь время от времени испытания мужественности, скрывали от меня правду. Тело мое стало дряблым и слабым. После долгих переходов у меня ломит кости, к вечеру так устаю, что теряю аппетит. Пока есть силы переставлять ноги, плетусь пешком, затем вскарабкиваюсь в седло и машу рукой кому-нибудь из мужчин, чтобы шел вперед и вместо меня отыскивал тропу. Ветер не утихает ни на миг. Его вой несется к нам по льду озера, он дует из ниоткуда в никуда, заволакивает небо тучей рыжей пыли. От пыли здесь не спрячешься. Она пропитывает одежду, корка оседает на коже, просачивается в кладь. Языки у нас обложены, мы часто сплевываем, на зубах хрустит. Сама среда нашего обитания состоит теперь не столько из воздуха, сколько из пыли. Мы плывем сквозь пыль, как рыба плывет сквозь воду. Девушка ни на что не жалуется. Ест она хорошо, совершенно здорова, по ночам сворачивается в клубочек и крепко спит, отодвинувшись от меня, хотя холод такой, что я готов спать в обнимку даже с собакой. Весь день она едет в полном молчании. Однажды, подняв глаза, вижу, что она спит в седле, и лицо у нее умиротворенное, как у ребенка. На третий день кромка болота начинает загибаться в обратную сторону, на север, и мы понимаем, что обогнули озеро. Разбиваем лагерь рано, и, пока не стемнело, собираем на растопку все, что можем найти, а лошади тем временем в последний раз пасутся на скудной болотной траве. Затем на рассвете четвертого дня пускаемся в путь по древнему дну озера, простирающемуся за болотами еще на 40 миль. Более унылого ландшафта мы не видели. Ничто не растет на этом белом от соли высохшем дне, поверхность которого кое-где вспучена зазубренными кочками шестиугольных кристаллов шириной примерно фут. Есть тут и свои опасности. Пересекая необычно гладкий участок дна, лошадь, шедшая первой, внезапно проваливается сквозь корку соли и по грудь увязает в зловонной зеленой жиже. Человек, который вел лошадь, на миг ошеломленно замирает, словно повиснув в воздухе, потом тоже с шумом падает в грязь. Мы прилагаем все силы, чтобы вытащить их. Из-под копыт судорожно бьющейся лошади брызжут осколки соли, дыра расширяется, мерзкая вонь ползет во все стороны. Озеро не осталось позади, догадываемся мы. Оно лежит у нас под ногами. В одних местах спрятанное под покровом толщиной в десятки футов, а в других отделенное от нас лишь тонкими, ломкими пластинами соли. Сколько же лет прошло с тех пор, как солнце в последний раз озарило эти мертвые воды? Мы выбираем место понадежнее и разводим костер, чтобы обогреть дрожащего от холода беднягу и высушить его одежду. Он качает головой. Вот, все твердят, бойся зеленых прогалин, но чтоб такое, даже никогда и не видел, — говорит он. Он наш проводник, единственный среди нас, кто бывал к востоку от озера. После этого происшествия мы подгоняем лошадей упорнее прежнего, стремясь поскорее уйти с мертвого озера, боясь сгинуть в таящейся под землей холодный, как лед, насыщенный минеральными солями, лишенный кислорода жидкости. Пригнув головы, мы скачем против ветра, за спиной у нас полощутся вздувшиеся плащи. Мы направляем лошадей туда, где торчат игольчатые соляные кочки, и намеренно сторонимся ровных мест. Сквозь реку пыли, торжественно катящую по небу свои воды, просвечивает оранжевый апельсин солнца. Но тепла от него никакого. Когда опускается темнота, вбиваем колья палаток в расщелины твердой, как камень соли, разводим костер, сжигая дрова с безрассудной расточительностью, и, подобно морякам, молим Бога дать нам скорее увидеть землю. На пятый день дно озера остается позади, и мы едем по гладким напластованиям кристаллической соли, которые вскоре уступают место песку и камню. Воскресают духом даже лошади, хотя во время последнего перехода им досталось лишь несколько горстей льняного семени да ведро горькой воды. Силы у них заметно убыли. Что до моих спутников, то они не ропщут. Свежее мясо у нас кончается, зато еще остаются солонина, сушеные бобы, большой запас муки и чая, то есть все то, что в основном и кормит любого путешественника. На каждом привале мы варим чай и жарим оладьи, вкуснейшее лакомство для голодных. Готовят еду мужчины. Присутствие девушки их смущает, им непонятно, на каком она положении, и тем более непонятно, зачем мы везем ее к варварам, поэтому они с ней почти не разговаривают, избегают глядеть в ее сторону, а уж о том, чтобы попросить ее помочь, не может быть и речи. Я девушку ни к чему не понуждаю, надеясь, что со временем все уладится само собой. Мужчин этих я выбрал, потому что они сильные, честные, добросовестные. В суровых условиях нашего похода они следуют за мной, стараясь не унывать, хотя вселявшие своим видом отвагу полированные доспехи, в которых два молодых солдата выехали за ворота города, уже сложены в тюки и погружены на вьючных лошадей, а в ножны набился песок. Плоская равнинная пустыня сменяется барханами. Мы карабкаемся по их склонам вверх и вниз, продвижение вперед замедляется. Для лошадей идти здесь сущее мучение, они поминутно останавливаются, копыта у них глубоко увязают в песке. Поворачиваюсь к нашему проводнику, но он лишь пожимает плечами. Барханы тянутся еще много миль. Мы должны через них пройти, другой дороги здесь нет. Поднявшись на гребень бархана, загораживаю глаза от солнца и смотрю вперед, но там лишь вихрящийся песок. В тот вечер одна из вьючных лошадей оставляет корм нетронутым. Наутро ее не может поднять на ноги даже кнут. Мы перегружаем поклажу на других лошадей и выбрасываем часть дров. Я остаюсь возле лошади, остальные трогаются в путь. Я готов поклясться, что лошадь все уже поняла. При виде ножа глаза ее закатываются. Когда струя крови фонтаном ударяет из надреза на шее, лошадь, шатаясь, поднимается из песка и, прежде чем упасть замертво, делает шаг навстречу ветру. Чтобы не погибнуть от жажды, варвары, как я слышал, отворяют своим лошадям вены. Настанет ли минута, когда мы пожалеем, что так беспечно вылили эту кровь в песок? На седьмой день барханы, наконец, пройдены, и на тоскливом серо-коричневом фоне голой пустыни мы различаем вдали полосу более темного оттенка. Подойдя ближе, видим, что полоса эта тянется с запада на восток на многие мили. Видны даже черные контуры приземистых деревьев. «Нам повезло», — говорит наш проводник, — «здесь обязательно должна быть вода. Как выясняется, перед нами дно древней озерной лагуны. Мертвые призрачно-белые ломкие камыши очерчивают изгибы исчезнувших берегов. Деревья — это тополя, тоже давно мертвы. Умерли они много лет назад, когда подземные воды отступили так далеко, что корни больше не могли до них дотянуться. Мы разгружаем лошадей и принимаемся копать. На глубине 2 футов натыкаемся на слой твердой синей глины. Под ним снова песок. Потом опять пласт глины, но она заметно мягче. Яма уходит вниз уже на 7 футов, но сердце у меня бешено колотится, в ушах звенит, я вынужден отдать лопату и отойти в сторону. Трое мужчин продолжают терпеливо рыть, вытаскивая из ямы кучи земли на связанном по углам полотнище палатки. На глубине 10 футов под ногами у них начинает проступать вода. Она пресная, в ней ни намека на соль. Мы обмениваемся радостными улыбками. Но вода собирается очень медленно, а кроме того, чтобы копать дальше, приходится все время расширять стенки ямы. Лишь к концу дня мы выливаем на землю остатки горькой озерной воды и заново наполняем бурдюки. Уже темнеет, когда мы опускаем в наш колодец деревянную бочку и даем напиться лошадям. Дерево для растопки здесь в изобилии, и мужчина успевает еще засветло вырыть в глине 2 разделенные перегородкой неглубокие печки и разводит над ними гудящий костер, чтобы подсушить глину. Когда пламя унимается, они выгребают раскаленные угли, ссыпают их в отверстие печей и замешивают тесто для лепешек. Девушка наблюдает за ними, опираясь на палки, которым я снизу привязал круглые дощечки, чтобы ей было легче шагать по песку. Сплотивший нас в этот счастливый день вольный дух товарищества и предвкушение обещанного завтра отдыха развязывает мужчинам языки. Весело пошучивая с девушкой, они впервые предлагают ей свою дружбу. «Давай, посиди с нами, попробуй, как мужики готовят». Она в ответ улыбается и вздергивает подбородок, как делает всегда, но об этом здесь знаю, наверное, я один, когда хочет что-то рассмотреть. Потом осторожно усаживается рядом с ними погреться в волнах идущего от печек тепла. Я же сижу в стороне, в проеме палатки, и, спрятанный от ветра, делаю очередную запись в путевом журнале, поставив рядом с собой мигающую масляную лампу. Но при этом я слышу все, о чем они говорят. Пересыпанный шутками разговор идет на ломаном приграничном диалекте, и девушка без труда подыскивает нужные слова. Я поражен, как свободно, как непринужденно и спокойно она держится. На мгновение меня даже охватывает гордость. Передо мной не потаскушка на содержании у старика, а остроумная, привлекательная молодая женщина. Возможно, если бы я с самого начала научился говорить с ней на этой дурашливой, веселой тарабарщине, наши отношения были бы теплее. Но вместо того, чтобы радовать ее, я, как глупец, давил на нее своей угрюмостью. Воистину миром должны править певцы и плясуны. Досада, груз, сожаление — все это теперь напрасно, никчемно и бессмысленно. Задуваю лампу, подпираю голову рукой, смотрю на огонь и слушаю, как у меня бурчит в животе. Сплю тяжелым сном в конец изнуренного человека. Когда она приподнимает край огромной медвежьей шкуры и прижимается ко мне, я лишь на миг всплываю из глубин сна. Дети по ночам мерзнут. Вот все, что мелькает в моем затуманенном сознании. Притягиваю ее к себе, обнимаю одной рукой, и дремота опять убаюкивает меня. Вероятно, несколько минут я снова крепко сплю. Затем резко выныриваю из сна и чувствую, как ее рука шарит под моей одеждой, а ее язык щекочет мне ухо. По телу пробегает сладкая дрожь, я зеваю, потягиваюсь и улыбаюсь в темноту. Ну и что, думаю я? А вдруг мы погибнем в этом забытом Богом краю? Уж лучше так, чем умирать жалкой, голодной смертью. Под грубой курткой на ней ничего нет. Теплая, мягкая, она готовно раскрывается мне навстречу. Еще мгновение, и 5 месяцев глупой нерешительности будто никогда не было, а потом я вновь погружаюсь в забытье. Когда я просыпаюсь, то настолько ничего не осознаю, что меня охватывает ужас. Лишь усилием воли мне удается заново отыскать свое место во времени и пространстве, вернуть себя в постель, в палатку, в ночь, в жизнь, в тело, вытянувшееся ногами на запад, головой на восток. Хотя я придавил ее всей своей тяжестью, как мертвый бык, девушка спит, руки ее вяло сомкнуты у меня на спине. Высвобождаюсь, поправляю прикрывавшую нас шкуру и стараюсь сосредоточиться. Нет, я даже на миг не представляю себе, что на заре мог бы свернуть лагерь, двинуться назад в оазис и, обосновавшись в залитом солнцем особнячке, доживать остаток дней с молодой женой, мирно спать у нее под боком, воспитывать ее детей и созерцать, как зимы сменяются веснами. И меня не коробит от мысли, что, не будь вчерашнего вечера, не проведи она его у костра с молодыми мужчинами, ее, скорее всего, не потянуло бы ко мне. Возможно, да, наверное, так оно и есть. Лежа в моих объятиях, она отдавала себя одному из них. Придирчиво вслушиваюсь в отголоски эха, раскатившегося во мне от этой мысли, но что-то не замечаю, чтобы сердце рывком ускорило ход, давая мне понять, что самолюбие мое уязвлено. Она спит. Моя рука поглаживает ее живот, скользит по ее бедрам. Свершилось. Я рад. Но в то же время допускаю, что не жди нас, скорая разлука, ничего бы и не произошло. И если говорить откровенно, наслаждение, которым она меня одарила, наслаждение, слабый отсвет которого еще согревает мою ладонь, не столь уж безгранично. Когда я прикасаюсь к ней, сердце мое, как и прежде, не замирает, кровь, как и прежде, не стучит в виски. Меня удерживают рядом с ней не грезы о блаженстве, не предвкушение восторгов, а причина совсем другого свойства. Так до сих пор мною и не разгаданные. Хотя, конечно, я уже понял, что в темноте постели легко забыть о метах, оставленных на ее теле палачами, об ее изуродованных ногах, о полуслепых глазах. Так, может быть, виной всему телесное несовершенство этой женщины. И пока ее изъяны не исчезнут, пока она не обретет вновь свой прежний облик, мое наслаждение не станет полным. Или, может быть, я все же не настолько глуп, и позвольте уж скажу до конца, меня влекут к ней именно эти метины, но я разочарован тем, что следы пережитого, оказываются, уходят не слишком глубоко. Велика моя цель или ничтожна? Что будет во мне страсть? Это женщина или следы истории, которая несет на себе ее тело? Я неподвижно лежу, уставившись в черный мрак. Он кажется непроглядным, но я знаю, что стоит вытянуть руку и упрешься в крышу палатки. Как ни парадоксальны формулы, которые подсказывает мне ум в попытке определить природу моей страсти, ни одна из них, похоже, не способна вывести меня из оцепенения. Должно быть, я устал, думаю я. Или, может быть, определению поддается лишь то, что представляется в ложном свете? Шевеля губами, я молча составляю фразы, меняю слова местами. Или, может быть, это тот самый случай, когда необходимо принять как данность лишь то, что не поддается определению? Мысленно рассматриваю последнюю гипотезу, но она не вызывает во мне отклика. Я не стремлюсь ни согласиться с ней, ни отвергнуть ее. Выстроившиеся перед глазами слова постепенно сливаются одно с другим. И вот они уже потеряли всякий смысл. Вздыхаю. Кончился долгий день. Прошла половина долгой ночи. Потом поворачиваюсь к девушке, обнимаю ее, крепко прижимаю к себе. Она во сне посапывает, и я тоже вскоре засыпаю. Весь восьмой день мы отдыхаем, потому что лошади совсем обессилели. Вид их поистине жалок. Они с жадностью грызут иссохшие волокнистые стебли мертвых камышей. От воды животы у них раздулись, и они то и дело громко пускают газы. Мы скармливаем им остатки льняного семени и даже выделяем из наших запасов немного хлеба. Если через день-два мы не набредем на пастбище, они погибнут. Оставив за спиной наш колодец и кучу выкопанной земли, мы снова движемся на север. Все, кроме девушки, идут пешком. Чтобы лошадям было не так тяжело, мы сняли с них и побросали в песок все, без чего можно обойтись. Но без огня нам не выжить. И лошади вынуждены по-прежнему тащить на себе увесистые вязанки дров. «Когда покажутся горы?» — спрашиваю я у проводника. «Через день. А может, через два. Трудно сказать. Я в этих местах не бывал. Он находится вдоль восточного побережья озера и по краю пустыни, а ходить через всю пустыню в другой ее конец ему незачем». Выжидательно молчу, чтобы он мог сказать то, что думает, но лицо его остается невозмутимым. Наше положение не внушает ему тревоги. Горы мы увидим, скорее всего, через два дня. И еще один день уйдет, чтобы до них добраться. Щурясь, он вглядывается в коричневую дымку, заволакивающую горизонт. Что мы будем делать, когда доберемся до гор, он не спрашивает. Плоская, покрытая галькой пустошь кончается, и по скалистым уступам мы спускаемся на лежащее внизу плато. Навстречу все чаще попадаются кустики жухлой зимней травы, и лошади яростно на них набрасываются. Мы глядим, как они едят, и облегченно вздыхаем. Среди ночи просыпаюсь, как от толчка, со зловещим предчувствием беды. Девушка приподнимается и садится в постели. «Что случилось?» — спрашивает она. «Ты слышишь? Ветер затих». Босиком, закутавшись в мех, она следом за мной выползает из палатки. Под туманной, полной луной земля простирается во все стороны белым ковром. Помогаю девушке встать на ноги. Поддерживаю ее и, замерев, гляжу в пустоту, откуда медленно сеется снег. Оглохшие за неделю от непрестанного шума ветра, мы осязаем тишину всем своим существом. Из второй палатки выходят мужчины и встают рядом с нами. Мы по-детски улыбаемся друг другу. «Весенний снег», — говорю я. «Последний снегопад в году». Они кивают. Неподалеку, отряхиваясь, громко всхрапывает лошадь, и мы вздрагиваем. В тепле, занесенной снегом палатки, снова притягиваю к себе девушку. Она равнодушно подчиняется. Я уверен, что верно угадываю миг, когда она готова принять меня. Обнимаю ее с молодой полнокровной страстью, испытываю всю остроту наслаждения. Но потом вдруг чувствую, что ощущение гармонии потеряно, и моя страсть мало-помалу угасает. Интуиция явно стала меня подводить. И все равно в душе моей по-прежнему теплится нежность к этой девушке, которая уже крепко спит, положив голову мне на плечо. Ничего, наверстаю в другой раз. А если другого раза не будет, то, думаю, тоже не очень огорчусь.